Митя проговорил свой внезапный монолог, как бы совсем уже решившись впредь окончательно замолчать. Прокурор все время следил за ним, и только что он замолчал, самым холодным и самым спокойным видом вдруг проговорил точно самую обыкновенную вещь. «Вот именно по поводу этой отворенной двери, о которой вы сейчас упомянули, мы и как раз кстати можем сообщить вам именно теперь одно чрезвычайно любопытное и в высшей степени важное для вас и для нас показание раненного вами старика Григория Васильева. Он ясно и настойчиво передал нам, очнувшись, на расспросы наши, что в то еще время, когда, выйдя на крыльцо и заслышав в саду некоторый шум, он решился войти в сад через калитку, стоявшую отпертую, то, войдя в сад, еще прежде чем заметил вас в темноте убегающего, как вы сообщили уже нам, от отворенного окошка, в котором видели вашего родителя, он, Григорий, бросив взгляд налево и заметив действительно это отворенное окошко, заметил в то же время гораздо ближе к себе и настежь отворенную дверь, про которую вы заявили, что она все время, как вы были в саду, оставалась запертую. Не скрою от вас, что сам Васильев твердо заключает и свидетельствует, что вы должны были выбежать из двери, хотя, конечно, он своими глазами и не видал, как вы выбегали, заприметив вас в первый момент уже в некотором от себя отдалении среди сада, убегающего к стороне забора. Митя еще с половины речи вскочил со стула. «Вздор!» — завопил он вдруг в выступлении. «Наглый обман! Он не мог видеть отворенную дверь, потому что она была тогда заперта, он лжет!» «Долгом считаю вам повторить, что показание его твердое, он не колеблется, он стоит на нем». Мы несколько раз его переспрашивали. «Именно, я несколько раз переспрашивал», — жаром подтвердил и Николай Парфенович. «Неправда, неправда! Это или клевета на меня, или галлюцинации сумасшедшего!» — продолжал кричать Митя. «Просто-запросто в бреду, в крови, от раны. Ему померещилось, когда очнулся, вот он и бредит». «Да-с, но ведь заметил он отпертую дверь, не когда очнулся от раны, а еще прежде того, когда только он входил в сад из флигеля». «Да неправда же! Ну неправда! Этого не может быть! Это он со злобы на меня клевещет! Он не мог видеть! Я не выбегал из двери!» — задыхался Митя. Прокурор повернулся к Николаю Парфеновичу и внушительно проговорил ему: «Предъявите!» «Знаком вам этот предмет?» Выложил вдруг Николай Парфенович на стол большой из толстой бумаги канцелярского размера конверт, на котором виднелись еще три сохранившиеся печати. Самый же конверт был пуст и с одного бока разорван. Митя выпучил на него глаза. «Это отцовский, стало быть, конверт!» — пробормотал он. «Тот самый, в котором лежали эти 3000 и, если надпись, позвольте, цыпленочку, вот, 3000!» — вскричал он. 3000, видите?» «Как же-с, видим, но мы денег уже в нем не нашли. Он был пустой и валялся на полу у кровати. За ширмами». Несколько секунд Митя стоял как ошеломленный. «Господа, это Смердяков!» — закричал он вдруг изо всей силы. «Это он убил! Он ограбил! Только он один и знал, где спрятан у старика конверт! Это он! Теперь ясно!» «Но ведь и вы же знали про конверт и о том, что он лежит под подушкой». «Никогда не знал, я и не видел никогда его вовсе. В первый раз теперь вижу, а прежде только от Смердякова слышал. Он один знал, где у старика спрятано, а я не знал», — совсем задыхался Митя. «И однако ж вы сами показали нам давеча, что конверт лежал у покойного родителя под подушкой. Вы именно сказали, что под подушкой, стало быть, знали же, где лежал?» «Мы так и записали», — подтвердил Николай Парфенович.